Глава 401. Последствия. Мой измученный разум, отчаянно цепляясь за призрак спасения, совершил чудовищную ошибку. Я был мертв и прошел некротрансформацию до самого ее логического омерзительного конца. Сердца не было. То есть оно, вероятно, находилось на своем законном месте в грудной клетке. Но этот усталый, изношенный мускул молчал. Оно превратилось в бесполезный кусок остывшего мяса в ледяном склепе моего тела. Дыхание тоже отсутствовало. Легкие теперь были не более чем декорацией, ненужным рудиментом. Я был холодным, как камень, поднятый со дна зимней реки. Я чувствовал голод. Нет, слово это пошлое, человеческое, не годилось для описания той всепоглощающей пустоты, что зияло внутри меня. Это была жажда. Неутолимая, сосущая, сводящая с ума жажда звездной крови, единственной субстанции во всей Вселенной, способной хоть на мгновение заполнить эту черную дыру в самой сути моего существа. Мир представал передо мной в совершенно ином отвратительном свете. Я видел его через призму смерти. Все живые существа мерцали, переливались зловещим, манящим светом. Их ауры, их жизненная сила, казались мне самым изысканным лакомством, самым желанным нектаром. Я видел людей, животных, даже растения. И все, чего я хотел, это вонзить в них свои мертвые клыки, когти, пальцы и пить, пить, пить до тех пор, пока их теплый трепетный огонек не погаснет навсегда. Часть меня, тот прежний Кир, что еще где-то бился в агонии на самом дне холодного разума, кричала в беззвучном ужасе. Она пыталась остановить это чудовище, заставить его замереть. Но моя новая некроманская сущность требовала подчинения. Она требовала поглощения. Она была голодом, облечённым в форму моего тела. Наконец я понял, что стою над чьим-то телом. Я видел Лину и с отвращением понял, что это она. Ее аура мерцала особенно ярко. Она была словно ослепительный, манящий луч маяка в океане серой скучной жизни. Я чувствовал, как мои мертвые негнущиеся пальцы, против воли того, кем я был раньше, медленно, неотвратимо тянутся к ее тонкой, беззащитной шее. Сны, как известно, бывают разные. Бывают легкие, как пух одуванчика, бывают тягостные, как долговая расписка. Но тот сон, что пришел мне в беспамятстве, не подходил ни под одно из этих определений. Это был не сон. Это был кошмарный приговор. Резкий рваный вдох вышвырнул меня из ледяных объятий сна. Сердце, то самое, что молчало в кошмаре, теперь колотилось о ребра, как обезумевшая птица в клетке. Пот лил градом, смешиваясь со слезами облегчения и ужаса. Но вокруг меня был незнакомый до последней заклепки интерьер золотого дрейка. Это было нечто совершенно иное. Просторная комната с непомерно высокими потолками. Стены были увешаны тяжелыми, выцветшими от времени гобеленами, изображавшими сцены охоты на диковинных мифических зверей. Я лежал совершенно раздетый на исполинском ложе с балдахином, которое по своей площади больше напоминало кубрик на десантном боте, чем место для отдыха одного человека. Зрение плыло. И в полумраке комнаты, освещенной лишь тусклым светом, пробивающимся сквозь щели в тяжелых ставнях, я различил девичий силуэт. Рядом на кровати сидела девушка со светлыми, как спелая пшеница, волосами, убранными в простой хвост. На ней было легкое светлое платье. Зрение все еще плыло, отказываясь фокусироваться. И в полумраке комнаты, в этом странном пограничном состоянии между кошмаром и явью, ее черты на мгновение сложились в самый дорогой и самый болезненный для меня образ. Образ моей погибшей жены, Светланы. Из губ, прежде чем я успел осознать это, сорвались слова. «Света, ты здесь?» Девушка наклонилась ближе. Я увидел, что ее лицо полно искреннего, неподдельного беспокойства. «Хорошо, что вы очнулись, Кир. Мы все за вас так переживали», произнесла она мягким, успокаивающим голосом. И туман в моей голове начал рассеиваться. Я узнал ее. Это была Лина, та самая колонистка, которую мы спасли из рабства у Кеса Вандербаса. «У меня не было шанса вас поблагодарить. Я вызвалась побыть вашей сиделкой. Как я переживала. Чувствуете, как бьется сердце?» Она осторожно взяла мою руку в свои и прижала к своей груди. Я почувствовал ровный теплый стук, тепло ее живой юной плоти. И в этот момент, на контрасте с ледяной тишиной моего кошмара, между нами возникла искра. Не страсти. Для этого меня все еще изрядно штормило. Искра хрупкой, почти отчаянной, эмоциональной близости. Момент, когда жгучая боль утраты и ледяное одиночество на мгновение отступили перед простым, бесхитростным теплом живого человеческого контакта. В комнату бесшумно, как тень, вошла Амнир Юн. Она остановилась в дверном проеме, скрестив руки на груди, и некоторое время молча наблюдала за нами с хладнокровным, почти клиническим интересом. Ее глаза, обычно такие живые и выразительные, сейчас казались двумя осколками аметиста, вмороженными в лед. Наконец она нарушила тишину. Ее голос прозвучал ровно и бесстрастно, словно она зачитывала отчет. «Хорошо, что ты пришел в себя, и удачно, что теперь есть кому присмотреть за раненым». Лина отпустила меня и слезла с кровати, прихватив таз и мокрое полотенце, лежавшее у меня на лбу. Я попытался что-то сказать, что-то объяснить, что это не то, о чем бы она подумала, что прикосновение Лины было лишь якорем, вытащившим меня из кошмара. Слова застревали в горле, жалкие и неуклюжие, как птенцы, выпавшие из гнезда. Но Ами прервала мое лепетание ровным, лишенным всяких эмоций голосом, холодным и острым, как хирургический инструмент. «Не нужно оправданий. Ты сделал то, что должен был сделать, чтобы выжить и выполнить задачу». Она сделала паузу, позволяя словам повиснуть в тяжелой сгустившейся тишине комнаты. «Но теперь ты должен понять, что именно ты создал». Ее экзотические глаза, казалось, смотрели не на меня, а сквозь меня, в ту самую черную бездну, из которой я только что вынырнул. «Твои некросы вырезали всех. Абсолютно всех. Не только дружинников в доспехах и щитоводов в их душных коморках. Не только слуг, конюхов и садовников. Всех. Женщины, дети, старики. Даже животные в хлеву и птицы в клетках. Коридоры замка сейчас залиты кровью, Кир. Они похожи на русла рек после великого наводнения. Ты не просто захватил крепость. Ты открыл здесь филиал смерти. И ты не можешь теперь притворяться, будто этого не было». «Вы не должны его волновать. Он очень болен», — вмешалась Лина. Ее голос дрожал от слез и возмущения. Она сжимала кулачки, словно пытаясь защитить меня от этих страшных режущих слов. Амнир Юн медленно повернула к ней голову. На ее лице не отразилось ничего, кроме легкой, почти незаметной тени вселенской усталости. «О, девочка», — произнесла она тихо. В этом слове было столько снисхождения, что оно ранило сильнее пощечины. «Кровавый генерал в полном порядке. Можешь мне довериться. Мало кто знает его лучше, чем я». Я с трудом сел на постели. Голова кружилась от слабости и от чудовищности услышанного. «Что?» Вырвался из моего горла хриплый чужой шепот, хотя я уже знал ответ. Я чувствовал его в самой атмосфере этого места, в той оглушающей тишине, что стояла за стенами. Ами подошла ближе, к самому изножью кровати. Ее голос стал тише, доверительней, но от этого не менее жестким. «Каждый, кто оказался в пределах досягаемости твоих некротических тварей, мертв. Даже те, кто пытались бежать по тайными ходами. Даже те, кто бросил оружие и молил о пощаде. Твои твари не различали врага и невиновного. Они убивали всех, кто дышал. Всех, в ком билось теплое живое сердце». Она начала описывать. Ее слова, сухие и протокольные, рисовали картины, от которых кровь стыла в жилах. Маленькие дети, забившиеся в прачечную и прижавшиеся к мертвым телам своих матерей. Седой старик, управлявший замком, срезанный ударом меча на парадной лестнице, словно перезрелый кокос перед жатвой. Кухонные работники, застигнутые врасплох за приготовлением ужина. Их тела так и остались лежать среди рассыпанной муки и недочищенных овощей. Главный повар, все еще сжимающий в окоченевшей руке свой любимый разделочный нож, но уже с профессионально перерезанным горлом. «Замок девяти башен теперь гигантская молчаливая могила», — закончила она свой страшный отчет. «Ты не просто победил врага, Кир. Ты стер его с лица единства вместе со всем, что было связано с ним. С его бытом, его надеждами, его невинными случайными свидетелями». Лина не выдержала. Она отпустила мою руку, и я почувствовал холод на своей коже. Сдавленный всхлип вырвался из ее груди, и она, закрыв лицо руками, выскочила из комнаты. Ее рыдания еще долго отдавались в опустевшем коридоре, а потом стихли. Я остался один на один с Амнир Юн. И с правдой. Моя цель — спасти легионеров — была достигнута. Но цена... цена оказалась такой, которую я не мог себе представить даже в самом больном бреду. Моя некромантия, мой отчаянный последний довод, вышла из-под контроля. И вместо точечного хирургического удара получилась тотальная резня. Я повис над пропастью, и пути назад не было. Не было возможности исправить это, отмотать время. Оставалось только принять этот факт или окончательно сойти с ума от его осознания. Я медленно поднял руки и посмотрел на них. Руки убийцы. Руки, создавшие армию смерти. Я должен был чувствовать ужас, отвращение к себе. Жгучее, всепоглощающее раскаяние. Я должен был кричать, биться головой о стену, выть от осознания содеянного. Но вместо этого я ощущал лишь глубокую, бездонную, ледяную апатию. Эмоции, как и в том кошмарном сне, словно замерзли, превратились в хрупкие ледяные статуи. Я не мог плакать, не мог кричать. Я не мог даже по-настоящему ужаснуться. Это было так, словно моя душа, соприкоснувшись с абсолютной смертью, сама частично стала мертвой, такой же холодной и безразличной, как те, кого я создал. «А легионеры?» — наконец спросил я. Мой голос прозвучал чужим, лишенным всяких интонаций, словно говорил механизм. Ами кивнула, словно только этого вопроса и ждала. «Живы. Все до единого живы. Твои твари, как ты и приказал, не тронули заключенных. Они выполнили твой приказ с абсолютной точностью.